Глава седьмая. Дентон и Тед Уинчестер сидели друг против друга за длинным столом и подбирали материал для газеты. «Да, кстати, я слышал, что ваша жена уехала, не так ли?» — неожиданно спросил репортер. «Да, Тед, а в чем дело?» «Просто я сейчас собираю страницу местных новостей и подумал, что надо сообщить в Кларион об отъезде жены издателя». Дентон задумался. Вчера уже несколько человек интересовались Анжелой, и он сообщил им то же самое, что и Джорджу Гесту. Рассказ распространится по городу, и люди в Риджмаре начнут выдумывать подробности. В печатном же слове есть какая-то магическая сила. Люди больше верят тому, что прочли, чем тому, что сами же слышали. Публикация подобной заметки может прервать ненужные сплетни. Если появится подобная заметка, то, по крайней мере, люди поймут, что ему известно, где находится его жена, а также то, что он посвящен в ее планы. «Ты прав, Тед», — кивнул Дентон. «Я просто забыл об этом. Напиши коротко, что миссис Джеймс Дентон отправилась навестить родителей в Титусвиль, Пенсильвании». Уинчестер нацарапал заметку. «Как их фамилия?» Анжела в своей профессии пользовалась именем Анжела Варден. И Варден всегда называла своей девичьей фамилией, но Варден — липа чистейшей воды. Она была дочерью шахтера-иммигранта, поляка по происхождению, и по какой-то причине старалась об этом не упоминать. «Кобловский мистер и миссис Станислав Кобловский». Дентону доставило удовольствие произнести эту фамилию, и он погрузился в свои редакторские дела. Когда Дентон во вторник вернулся домой, там было так чисто, что он только теперь понял, какой неряхой была Анжела. Как умудрилась Бриджит Уайт добиться такой чистоты за 2 часа, для него оставалось загадкой. Она перетрясла даже постельные принадлежности, а мусор со всего дома не только вынесла, но и сожгла. В среду утром в Кларион зашла Корин Гест и принесла заметку о садовом клубе. «Ну как Бриджит Уайт, Джим?» — поинтересовалась она. «Потрясающе!» — с энтузиазмом воскликнул Дентон. «Она просто гудини среди уборщиц. Поблагодари от моего имени Клару. Я так рада! Скажи, от Анжелы нет новостей? Она не любит писать». Дентон подумал, что прав тот, кто утверждает, что одна маленькая ложь тянет за собой массу других забот. В самом лучшем случае она пришлет открытку со словами «доехала благополучно» или известит о дне своего возвращения. Корин засмеялась. «Почти как Джордж. Он присылает телеграммы. Кстати, о Джордже. Я собираюсь на ленч. Что, если я позвоню ему, и мы втроем махнем куда-нибудь, а? Ничего не выйдет, Джим. Джордж должен торчать в магазине. У Эммита умер дядя, и он уехал на похороны». Эммит был клерком в магазине Геста. «Ну так пойдем вдвоем». «Это, конечно, можно, но я не ем так рано, ведь я недавно встала, но выпью с тобой чашечку кофе». Они пошли в кафе Джордана. Дентон внимательно разглядывал Корин. На ней был отлично сшитый костюм, мало украшений и хорошая шляпка. «Почему ты меня так разглядываешь, Джим? Ты заставляешь меня краснеть. У меня что-нибудь не в порядке?» «Не в порядке, да я подумал, что ты единственная женщина на свете, которая не носит под подбородком грязное полотенце». Она покраснела. «Ну что ж, шарфы стали местным символом, а я всегда против всяких символов». Она не договорила, и краску смущения сменила бледность. «Проклятие!» — пробормотала она. «В чем дело?» — удивился Дентон. Она не ответила, и он, проследив за ее взглядом, увидел двух сплетниц — Эллен Райт и Олив Хабер. Они заметили, что он смотрит на них, отвернулись и, хихикая, начали шептаться. «Теперь начнут о нас болтать», — с тревогой сказала Корин. «Ну и что же?» — усмехнулся Дентон. «Эти сучки болтают о каждом. Но, Джим, они смешают всех с грязью. Корин, неужели ты боишься того, что выпила со мной чашку кофе? Дело не только в этом, Джим. Ты помнишь, что Джулиан Овертон застал нас в мужской комнате в клубе? Ты же знаешь, какое он трепло. А эти бильярдные двойняшки тоже ничего не упускают. Они наверняка обсуждают наши дела». Она расстроилась. «Клянусь Богом, будь моя воля, я лишил бы их права зваться людьми», — сказал он. Она слабо улыбнулась. «А почему ты назвала их бильярдными двойняшками? Это Джордж их так называет. Он сказал, что Эллен Райт похожа на бильярдный шар, а Олив Хаббер на кий. Джим так заразительно засмеялся, что Корин присоединилась к нему, и когда к ним подошла официантка, кризис миновал. Но он повторился, когда они уходили. Корин пошла вперед, а он задержался у кассы. Чувствуя на себе взгляды сплетниц, он обернулся. Эллен Райт жадно пожирала их глазами, а Олив Хаббер хищно водила своим длинным носом. Другие посетители с любопытством разглядывали эту странную пару. Дентон быстро догнал Корин и демонстративно взял ее под руку. Они вышли на улицу. «Прости, Корин, я не мог удержаться. Очень жаль, Джим. Теперь они решат, что мы обманываем Джорджа», — вздохнула она. «Да плюнь ты, кто поверит этим сплетням?» «Многие поверят, Джим. Очень жаль. Во всяком случае, если бы я собирался завести любовницу, лучшую партнершу, чем ты, я бы не мог найти. Я бы выбрала Тони Кертиса. Джим, я иду к Джорджу, ты пойдешь со мной? Подожди 10 минут и пойдем вместе». Джордж Гест был в магазине совсем один. «Привет!» — весело воскликнул он. «А я-то думал, милая, что ты принесешь мне цыпленка. Ты знаешь, Джордж, я только что пила с Джимом кофе у Джордана». «Я знаю, детка, что ты имеешь в виду. Я с ним каждый день пью кофе у Джордана, Джордж. Я же серьезно, там были Эллен Райт и Олив Хаббер». Он скорчил гримасу. «Не порть мне аппетит, Корин. Они смотрели на нас и шептались. О чем?» — удивился Джордж. «О Джиме и обо мне. Помнишь, я говорила тебе, что Джулиан Овертон зашел в гардеробную, где мы болтали?» «Послушай, парень», — завопил Джордж, — «неужели ты не мог найти для моей жены место получше? Тоже нашел, куда ее вести. А, кстати, Корин, ваши женские комнаты хуже мужских?» «Она не успела их сравнить», — улыбнулся Дентон. «Мы испугались Овертона и ушли». «Да вы можете быть серьезными хоть минуту», — воскликнула Корин. «Вы же знаете, что за сплетник этот Джулиан, хуже старой бабы, а Эллен и Олив знают полгорода». «Чего ты волнуешься, милая? Кого интересуют эти ведьмы? Меня хотя бы. Я не хочу, чтобы меня обливали грязью». «И что же ты предлагаешь?» — спросил Дентон. «Послушай, Корин. Может мне тиснуть в Кларион объявление, что слухи о наших с тобой отношениях сильно преувеличены?» «У тебя удивительный дар, Джим, говорить глупости», — огрызнулась Корин. «Я считаю, что это очень важное дело». «Ну ладно, тогда при встрече на улице мы не будем разговаривать», — сказал Дентон. «Давай лучше при встрече переходить на другую сторону», — предложил Джордж. «Это будет еще глупее», — улыбнулась Корин. «Тогда они скажут, что любовники поссорились». «Какой тупик, Джим, а?» — притворно вздохнул Джордж. «Ладно, я побегу к себе, а то старый Амос растерзает меня». В конторе он задумался. Его поведение у Джордана было не только детским, но и опасным. Корин права. Он знал по меньшей мере две замужние пары, которые были разбиты языками Эллен Райт и Олив Хаббер. Он слишком любит Корин и Джорджа, чтобы разбивать их счастье. А когда откроется новость о его разводе с Анжелой, сплетня о нем и Корин вспыхнет с новой силой. Ему следует избегать появления вдвоем с Корин в публичных местах.